«Братцы мои, это что же?» — вздыбив коня, заорал Терехов. «Да они нам не доверяют, сволочи! Сколько можно стоять в резерве? Не доверяют, это точно! Гнать надо, батальонщиц! А ну, подмогнем!» — гикнул он своим орлам. И те понеслись за ним из укрытия. Терехов был крепко пьян, но цепко держался в седле. Они мчались густо, весело и браво. Впереди сам Терехов, только усы по щекам раздуваются, да шашка винтится над черной папахой. Никто и не задумался в этот момент, кому же хочет подмагнуть их командир. И вдруг тра-та-та-та-та-та-та, секут, секут, да так плотно, что казаки, сталкиваясь конями, теряя одного за другим, кинулись в рассыпную к лесу. Вытирая пот с разгоряченного лица, лохматой папахой Терехов погнал одного из казаков. «А ну, Петюхин, самолично проверь, кто убит? Поименно!» Васюха Петюхин, фронтовой дружок Терехова, объехал сотню, сообщил. «Убиты какие-то 10 казаков, а тяжело раненые до Катчины не довести. Петр Кравцов, Никита Даралай. Очень тяжелый, в голову ранен. Иван Хлебников. Помер уже!» — кто-то крикнул из леса. «Но туда-сюда! Позор перед полком! О, Господи! Я их, стервов, живьем возьму!» — решился Терехов. «Четырех мне надо, чтоб добровольно. Мы все за тобой, Кондратий Филиппович. Четырех, говорю. Ты, братан, как?» «Чего спрашиваешь?» — окрысился златоусый казачина, старший брат Терехова Михаил Филиппович. К нему подсоединились Васюха Петюхин, его двоюродный брат Григорий Петюхин и Михаил Саврасов, пожилой казак. Терехов подъехал к уряднику. «На тебя надежда вся, Иван Христофорович. Тяжело раненых отправь в Гатчину. С остатными атакуй батальонщиц. Слышите, взвод Мамалыгина полосует их? Коль приказ нарушили, оправдаться надо. Али заподозрит нас всех в измене конь рыжий. С Богом, братцы!» Иван Христофорович предостерег командира. «Не при на пулеметы, Кондратий Филиппович. С обхода возьми, вон с того конца. От кель не ждут. Да тихо, без гиканья». Разъехались. Пулеметчиц захватили врасплох. Выскочили с тыла до того внезапно, что те не успели развернуть Максимы на санках. Терехов первым вылетел на своем разгоряченном коне к засаде. Он заметил, как одна в шинели и сапогах, с карабином низко пригибаясь, быстро скрылась в чащобу. Внимание захватила другая, целилась в него. Успел рвануть коня в сторону, выстрела не слышал, сбил конем пулеметчицу и загнулся, полосанув ее шашкой. Два Максима были заправлены пулеметными лентами. Вокруг утоптан снег. На армейском вещмешке кружки, три солдатских фляги, термос. Терехов матюгнулся. И шкурвы. Побросали всю амуницию. Неожиданно хлопнул выстрел из леса, и Васюха Петюхин, не охнув, повалился на правый бок, задрав левую ногу в стремени. У Терехова язык одервенел. Да и все таращились на Васюху с таким недоумением, точно он убит был не выстрелом, а молнией Господней. Еще выстрел. «А-а-а!» Михайло, братан Терехова, схватился обеими руками за грудь и сунулся головой в гриву коня. Трое живых рванули коней, кинулись в рассыпную, а вслед им бабах, бабах! Укрылись в лесу, опомнились. Терехова прорвало. «Да как же это я, ребята? Да я же ее гадину видел! Видел, ребята, как она милась в лес! Михайло, братан мой, Господи помилуй! Да что же ты такое, а? Братан мой, Васюха, а?» Минуты три Терехов трезвее приходил в себя. Не по его ли вине казаки попали в засаду и столько понесли жертв? не по его ли вине?